натужно, сложным пафосом выкрикивают трескучие фразы, прославляющие партию и великого вождя. Стыдно за актеров, за их публичное унижение. Одно утешает, мало кто их слышит. В великолепном, с бархатом и позолотой, зале Александринского театра на 1200 мест сидит несколько десятков человек. И я среди них. В 1948 году, когда наступило засилье советского репертуара и стало обязательным играть ту билиберду, что тащили к нам в театр ретивые барзописцы, я ушла из театра на концертную работу. Чтобы не быть обязанной вместе с дружным коллективом хором кричать «Ура!», когда хочется кричать «Караул!», я предпочла уйти. Это не было политическим протестом. Просто мне стало невыносимо противно от повальной патологической лжи. Захотелось залезть в нору, спрятаться от людей, быть одной. Я подготовила программу эстрадных песен, стала давать сольные концерты. Вскоре Марк тоже ушел из театра. Он стал моим администратором, организовывал мои концерты, занимался всеми моими делами. Мы купили машину «Победу». Тогда она стоила 1600 рублей, не то что теперь. Цена выросла во много раз, а зарплаты практически те же. На концерты мы ездили всегда на нашей машине. Пианист-аккомпаниатор, скрипач или чтец для начала программы, и я с Марком. Ездили в основном по маленьким провинциальным городкам или селам. Выезжали обычно месяца на два, двигались по намеченному маршруту, почти каждый день давая концерты, каждый день переезжая из города в город, ночуя в грязных, кишащих клопами гостиницах. Даже названия городов и деревень были соответствующие, как, например, в Белоруссии «Новая мышь», «Старая мышь». Это был тяжелый кусок хлеба, но, получая по 30 рублей за концерт, я за 2 месяца гастролей зарабатывала приличную сумму и, возвратившись в Ленинград, могла месяца 2 жить, не работая, ходить в театры, филармонию, на симфонические концерты, слушать знаменитых певцов, приезжавших на гастроли. А когда деньги кончались, мы в машину и поехали снова на заработки. Не хотелось мне идти на пробу ни в Ленинградский театр оперетты, ни в Ленинградский театр эстрады. Я уже почувствовала прелесть свободы, независимости. Никто не стоял надо мной с палкой, заставляя делать то, чего мне делать не хочется. Я предпочитала сначала стать личностью в искусстве, чтобы потом прийти в большие концертные организации уже с правом ставить собственные творческие условия. Странно, но я не увлекалась оперой. В Мариинский театр ходила очень редко. Я предпочитала слушать певцов в концертах. Тогда я следила за вокальной линией артиста, за фразировкой, старалась понять технику певца. Если мне нравилось, то я дома повторяла услышанное, подражая исполнителю. Слушая хорошее пение, я легко могла вызвать в своем воображении сценический образ. Наоборот, сценическое воплощение в театре разбивало мое собственное представление, обезоруживало мое восприятие. Даже хорошее пение не могло заставить меня поверить в то, что вот та шестипудовая Аида — рая создания Нильской долины дивный цветок. Все эти тяжеловесные и не первой юности Матроны, то в Фаусте, закатив глазки, гадающие на маргаритках, любит-не любит, то в Онегине, плотно со скрипом усевшись в постель, пишущая наивное девочкино письмо, вызывали досаду и чувство неловкости за исполнительниц. Я начала искать педагога, чтобы попытаться вернуть себе голос –